Калгари 88, том 8, глава 1, гостиница «Любляна», 23 марта 1986 года, воскресенье, Любляна, Социалистическая Федеративная Республика Югославия, гостиница «Хотел Любляна», улица Дерцева, 4. Сборная команда советских спортсменов ожидает заселения. По всем законам жанра оно должно пройти быстро, так как на руках у советских ответственных лиц имеется список команды, а у администрации гостиницы выделенные для них номера, но, как это часто бывает, где-то что-то потерялось или не согласовалось, и вот на тебе задержка. Зато за время задержки можно было посмотреть на интерьер гостиницы. Раньше Арина останавливалась здесь, и сейчас можно сравнить 1986-2020 год. Изменения со временем произошли большие, но опять же, только в плане отделки и электронной начинки. В 2020 году в вестибюле стояли солидные кожаные диваны и кресла со стеклянными столиками между ними, на которых всегда рассыпаны рекламные буклеты и свежие журналы. На отделанных белым гипсом стенах висели картины абстракционистов, подсвеченные точечными светильниками, на столиках стояли вазы с живыми цветами. Вдоль стен располагались несколько больших вазонов с высокими красивыми пальмами. За стойкой ресепшена перед каждым из двоих метрдотелей лежал открытый ноутбук, а на полочке за их спиной висели электронные чипы от номеров. Сейчас метрдотель стоял один, а учет постояльцев велся в большом амбарном журнале. Ключи от номеров не электронные, а обычные, с привязанным к ним массивным брелком, похожим на теннисный мяч. Это было сделано для того, чтобы постояльцы не таскали ключи с собой, если покидали гостиницу. Отличались по виду и метрдотели. В 2020 году на ресепшене стояли парень и девушка в красивых костюмах бордового цвета, с галстуками-бабочками такого же цвета и буквами L на левой петлице, выполненные красивыми вензелями. Сейчас метрдотелем работал полноватый мужчина с усами пожилого возраста, в черном траурном костюме, белой рубашке и с красным галстуком. На лацкане пиджака значок Союза коммунистов Югославии. «Эркюль Пуаро», — подумала Арина, глядя на его залысины. Диваны и кресла в вестибюле сейчас стояли обычные, с обивкой из флокса, журнальные столики, из полированного ДСП. На полу гостиницы вместо ламинированного паркета положен розовый линолеум с шероховатостями. Перед ресепшеном на линолеуме лежал слегка вытертый ковер. Вместо белоснежных гипсовых стен с точечными светильниками темнели полированные деревянные стеновые панели. В целом, интерьер напоминал СССР. «Интересно, а здесь спортсмены из других стран живут?» – спросила Соколовская, разглядывая интерьер. Судя по всему, никакого впечатления на нее он не произвел. Помещение с такой отделкой в СССР было полно. Похоже, Соколовская даже не поверила, что они за границей. «Наверное», – пожала плечами Арины, – «не у всех же по три квоты на чемпионат. В этой гостинице, по идее, должны поместиться все участники. Естественно, в гостинице жили еще и другие спортсмены. И, похоже, как раз те, про которых безопасник Николай Иванович Судаков говорил, что они из недружественного капиталистического лагеря. Встреча эта произошла, что называется, нос к носу, и, скорее всего, именно так происходит столкновение астероида с планетой. Когда в вестибюль, заполненный спортсменами с надписями «УСС» на спинах и заваленный массивными сумками, по лестнице спустились три парня в синих тренировочных костюмах, с небольшим американским флагом на левой стороне груди и надписью «УСА» на спине, разговоры между советскими фигуристами моментом прекратились. Все 18 человек фигуристов и фигуристок, стоявших здесь, мгновенно замолкли и, как на привидение, уставились на американских спортсменов. Взгляды были, конечно, не враждебные, а скорее недоумевающие и изучающие. Вот так и происходит встреча инопланетян с разных планет. Тренеры и сопровождающие тоже замолчали. Американцы, которые спускались с лестницы и о чем-то громко разговаривали во весь голос, увидев в вестибюле такое скопление спортсменов с множеством букв «УСС» на одежде, мгновенно осеклись и словно встали в недоумении и даже некоем страхе. Так на бурном пороге вода, набегающая на непокорный камень, как будто встает, не решаясь перевалить через него, но потом все-таки обходит по сторонам и устремляется прочь. Американцы думали только секунду. Тут же уверенно прошли через толпу советских людей как нож сквозь масло, а потом, на выходе уже обернулись, неожиданно улыбнулись и замахали рукой, громко крикнув: «Хей, Гуис, чё он там лопочет?» — сказал кто-то из парней, стоявших за Ариной. прибурил что ли, не знаю, пожала плечами Арина. Кажется, сказал привет. Арина, конечно же, знала, что американец сказал привет, ребята, но пока решила скрыть, что она владеет английским языком на хорошем профессиональном уровне. В будущем это могло быть полезным. Советские спортсмены, помня наставления безопасника из КГБ, проигнорировали приветствие американцев, отвернулись и уставились в пол. Говорить с геополитическим врагом нельзя. Да вот и сам безопасник внимательно смотрит на всех спортсменов, наверное, определяя, кто может предать и кто остаться здесь, за границей. Поэтому первое приветствие получилось как блин комом. Сцена вышла крайне неловкая. Американцы недоуменно пожали плечами, увидев, что советские спортсмены небрежно отвернулись от них, неловко улыбнулись и вышли из гостиницы. Наверное, пошли посидеть в запрещенное советским спортсменам кафе. Не успели бедные советские спортсмены отойти от атаки со стороны американских империалистов, как неожиданно увидели, что с лестницы спускаются две японских спортсменки, похоже, одиночницы. Япония тоже враждебная страна. Однако Людмила с интересом посмотрела на будущих конкуренток. Как и ожидалось, они были совсем мизерного роста, около 150 сантиметров и весом 30-35 килограммов. Это уже называется детское телосложение. Неужто японские фигуристки сейчас все именно такие? Насколько Арина знала, низкий рост и вес не обязательно были признаками японской нации. В 2022 году среди ее соперниц числились и довольно массивные японские девушки с крепкой костью и накачанными мышцами, которые свободно прыгали четверные тулупы и тройные аксели. Так что все относительно. Японки оказались одеты в белые спортивные костюмы с красным кругом на левой стороне груди и множеством нашивок спонсоров на всем костюме, написанных иероглифами. Сзади надпись «Япон» крупными красными буквами. Японские девчонки спускались по лестнице и о чем-то негромко переговаривались. Войдя в вестибюль и увидев советских спортсменов, резко остановились и с удивлением посмотрели на невиданных для них людей. Но удивление это длилось недолго. Японки опустили руки, дружно поклонились и сказали «Конничева». Потом, мелко семеня и скромно опустив головы, прошли сквозь толпу удивленных советских спортсменов. Естественно, и с японками тоже не поздоровались. Безопасник следил за всеми. Разговаривать с геополитическим врагом нельзя. Со стороны это могло бы показаться нелепым, но что взять с неискушенных 14-17-летних подростков, своей страны-то толком не видевших. Наконец-то распределили всех по номерам, Арину, естественно, поселили вместе с Малининой и Соколовской, и вся троица направилась искать номер 202. Арина шла во главе процессии и подбрасывала на ладони ключ от номера, другой рукой волоча сумку с вещами за собой. Эх, был бы дорожный кофр на колесиках, с которым она ездила на соревнования в свое время. Ребята, не забываем, вам всего полчаса на размещение. Жду вас здесь, в вестибюле. Поедем в Ледовый дворец Тиволи на общее собрание участников, крикнул напоследок товарищ Шмутко, специалист отдела по международным отношениям Комитета по физкультуре и спорту СССР. Спортсмены уныло кивнули головами и пошли размещаться. Наконец-то добрались до места, и опять нужно будет куда-то тащиться. Поднявшись на второй этаж, волоча за собой тяжеленные сумки, свердловские фигуристки нашли нужный номер, и Арина открыла его. Ляпота. В номере стояли три кровати, цветной телевизор на тумбочке, платяной шкаф, три стула и стол. Справа дверь в санузел, с раковиной, душем и туалетом. Арина по-быстрому проверила номер и убедилась, что здесь все просто, но в то же время комфортно. Санузел чистый, висят три халата и три полотенца. Лежат зубная паста с тремя щетками, мыло, туалетная бумага. Открыв кран, убедилась, что бежит и горячая, и холодная вода. Это самое главное. Все прекрасно. В просторной комнате тоже было очень хорошо. Два громадных окна, через которые лился яркий солнечный свет и открывались прекрасные виды на город. Гостиница находилась в историческом центре, и из окна было видно море старинных каменных домов с остроконечными красными крышами. На улицах много зелени, прохожих, видно магазины, киоски, прилавки с уличной торговлей. Да, наверное, про это говорил товарищ Шмутко, что эта страна не с тем уровнем социалистического развития. То, что здесь, похоже, торгует каждый, кто хочет. Для советского человека, привыкшего все покупать в больших магазинах и на большом крытом рынке, уличная торговля, конечно, была делом очень и очень непривычным. Насколько Арина помнила, В СССР на улице можно было купить только стакан семечек у старушек, сидевших на автобусной остановке рабочего квартала, да и то их регулярно гоняла милиция. Полюбовавшись на виды из окна, Арина продолжила осмотр номера. Кровати были новые, белье свежее, ковры на полу чистые, телевизор показывает. Да еще похоже, что здесь кабельное телевидение. Арина включила телевизор марки «Грюндик», попереключала кнопки и обнаружила, что показывают очень много каналов. Она перебрала каналы вплоть до восьмого, по которому показывали футбол, и выключила аппарат. «Минимум 8 каналов», — сказала она. «Похоже, здесь кабельное телевидение, а язык забавный у словенцев. Почти как наш, многое понять можно». «Кабельный телевизор, это как?» — недоуменно спросила Соколовская. И Арина тут же подумала, что зря начинает эти разговоры. В 1986 году советское телевидение показывало только на двух каналах, первом и втором. Ни о каком кабельном еще и слышать не слышали. Однако за границей оно уже было. А во времена Арины кабельного телевидения уже не было. Телевидение, которое она знала, было цифровым, в интернете. Развитие телевизионной техники прыгнуло на две ступени за 36 лет. Внимательно осмотревшись и разложив вещи, фигуристки посмотрели на часы. Предстояло идти на общее собрание в ледовую арену. Неохота. У входа в гостиницу собралось много спортсменов разных стран. Все они ждали в очереди на трансферные автобусы, которые ходили один за другим через каждые 5 минут. Не успевала сесть одна делегация, как подходил другой автобус. Конечно, когда начнутся официальные соревнования, частота рейсов могла и снизиться, но сейчас почти одновременно нужно было доставить до Ледового дворца массу народу, около 200 человек. Советская делегация была одна из самых представительных. 18 спортсменов, 3 одиночницы, 3 одиночника, это уже 6 человек, 3 спортивные пары, это 6 человек, 3 танцевальных дуэта, это еще 6 человек, плюс 3 врача, вместе с Федотовым, 2 переводчицы, ответственное лицо за размещение, товарищ Шмутко, помощник ответственного лица, отвечающий за безопасность, товарищ Судаков, глава делегации, председатель Федерации фигурного катания СССР Шиховцов и его помощник, Алла Ивановна Писеева, всего 27 человек. Другие команды были иногда намного меньше, в первую очередь потому, что во многих федерациях из-за низкого уровня развития определенного вида фигурного катания были всего одна или две квоты в каждом виде. Например, у японцев были полные квоты парней и у девушек, по 3 человека в каждом виде, а вот в парном катании и спортивных танцах на льду было всего по одной паре и по одному танцевальному дуэту, потому что японцы на прошлом чемпионате мира не смогли занять высокие места в пределах десятки, чтобы завоевать своей стране 2 или 3 квоты. С парными видами у японцев всегда был полный швах. С китайскими спортсменами в 1986 году дело тоже обстояло очень и очень плохо. В танцах они не были представлены вообще, в парном катании приехала одна пара, также по одному человеку было у одиночников. Одна девушка и один парень. Китайская Народная Республика еще не полностью открылась европейскому миру, и европейские виды спорта Китайская Коммунистическая партия не особо жаловала. Полные составы команд были только у Советского Союза, США и канадцев, шумная команда которых как раз садилась в автобус. Они были традиционно одеты в красно-белую спортивную форму с кленовым листком на правой стороне груди и надписью «Цанада» на спине. Оставалось только дожидаться своей очереди, пропустив вперед горластых североамериканцев, ведущих себя как дома. Советские спортсмены вели себя скромно и спокойно. Именно так, как того требовали от них ответственные товарищи. Пусть едут, а пока можно было полюбоваться живописным пейзажем вокруг гостиницы. А на улице-то прекрасно. Любляна – город небольшой и старинный, на окраинах море садов и виноградников. Сейчас, в конце марта, как раз все начало цвести, начиная от яблонь, заканчивая сливами, и на деревьях было море цветов, от которых шел чудный аромат. А ведь на Урале еще, вполне возможно, не растаял снег. По крайней мере, так было, когда Арина уезжала из дома 3 недели назад. Сугробы были по пояс. Подошел автобус, фигуристы с тренерами и сопровождающими лицами спокойно сели и поехали в Ледовый дворец Тиволи, который находился рядом, на территории громадного парка в центре города. И совсем рядом стоял средневековый замок на скале. Арина была хорошо знакома с Ледовым дворцом Тиволи, расположенным в столице Словении. В 2020 году она приезжала сюда на юниорский этап Гран-при. Он находился на окраине городского парка с таким же названием. Это было удивительное место, где росли прекрасные деревья, дубы, буки, грабы и вязы. В сочетании с видневшимися за ними горами и старинными замками, виды сказочные, хоть сейчас фильмы снимай. В глубине парка белело два средневековых здания, особняк Цикин и дворец Тиволи, а также множество других старинных построек. Во всех направлениях парк пересекали каменные дорожки, мощеные булыжником, с каменными скамейками и фонарями под старину. В парке журчали фонтаны и стояло множество беседок для отдыха. Историческое место. Любляна – город небольшой, и когда через 10 минут автобус подъезжал к Ледовому дворцу, Арина первым делом посмотрела на парк. Отличия от современного были минимальные. Естественно, где-то в середине 10-х годов здесь был сделан капитальный ремонт, но остальное все было абсолютно такое же. Разве что вместо синих флагов Евросоюза на высоких флагштоках сейчас развивались сине-красно-белые флаги Югославии с большой красной звездой посередине. На Ледовом дворце в ряд висели 24 флага стран-участниц чемпионата, охватывающие весь периметр. Арина сходу определила флаги СССР, США, Канады, Англии, Франции, Италии, Японии, Китая, Кореи. Но были и незнакомые флаги. Похоже, они принадлежали социалистическим странам, которые во время Арины уже прекратили свое существование. Планировку дворца спорта Тиволи Арина тоже знала. Арена была довольно оригинальной и присущей скорее не ледовым дворцам спорта, а многофункциональным культурно-развлекательным комплексом. На арене Тиволи, кроме фигурного катания и хоккея, проходили соревнования по баскетболу, боксу и легкой атлетике. Для этого отключались холодильные агрегаты, разбирался каток, снимались ограждения ледовой арены и в расчищенном пространстве монтировался нужный инвентарь. Зимой все повторялось с точностью наоборот. Таким образом, арена служила летом летним видом спорта, а зимой зимним. Арена была рассчитана на 4000 зрителей, причем она не имела секторов в местах, где находятся короткие борты. На арене было две большие трибуны вдоль длинных бортов, каждая по 2000 зрителей. В левом коротком борту находился выход из служебного коридора и раздевалок, с калиткой выхода спортсменов. Кисс-энд-край находился в средней калитке дальнего длинного борта, где обычно находится скамейка запасных на хоккейных матчах, судейская бригада сидела у ближнего длинного борта, а заливочная машина заезжала из угла левого короткого борта. За правым коротким бортом стояла большая ширма, за которой находилась стационарная сцена. Летом, когда каток разбирали, ледовая арена могла преобразиться и превращалась в концертный зал, где даже в 1971-1980 годы выступали такие звезды эстрады и рока, как Луи Армстронг, Тина Тернер, Боб Дилан, Игги Поп, Дэвид Боуи, Брайан Адамс, Стинг, группы Дайр Стрейтс, Бонни М, Дип Перпл, Нирвана и другие. И выступали они в то время, когда в СССР слушали лишь Песнеров и Льва Лещенко. В общем, арена была известная, что называется, на Малинной, которая видела великие победы и великие драмы. Глава 2. Ледовая арена Тиволи. Автобус с советскими спортсменами остановился прямо у входа в Ледовый дворец. Фигуристы с любопытством вышли из автобуса и огляделись вокруг. Здание Ледового дворца имело строгую квадратную форму, напоминающую советские спортивные арены. По всему периметру, на двух этажах, были расположены огромные окна, которые, казалось, занимали все здание. «Ребята, сейчас для нас будет проведена экскурсия по ледовой арене, чтобы вы все увидели, где вы будете раздеваться, тренироваться, где вы будете выступать», — сказал товарищ Шмутко, обращаясь сразу ко всей команде. «И в этом нам поможет заместитель директора спортивного комплекса, товарищ Ежев Новак. Вот он, встречайте». Фигуристов встретил молодой длинноволосый мужчина в очках, коричневом замшевом пиджаке, синих джинсах вранглерс и красной рубашке с расстегнутым воротом. Вид у него был совершенно неофициальный, и Арина сказала бы даже, неформатный, иностранец. Ежев Новак хорошо говорил по-английски, а переводчик, Тамара Васильевна Флоте, женщина лет 40, по образованию филолог МГУ, приехавшая с командой СССР, очень бегло переводила его речь. Впрочем, Арина его понимала очень хорошо, говорил товарищ Новак с явственным славянским акцентом, но очень правильно, и понимать, что именно он говорит, было очень легко. «Здравствуйте, дорогие товарищи», — рад приветствовать представителей братского советского народа на нашей югославской земле. Сейчас я покажу вам наш спортивный комплекс, прошу следовать за мной». Фигуристы вслед за товарищем Новаком зашли внутрь сооружения и огляделись. Даже сейчас, когда соревнования еще не начались, в спортивном комплексе было довольно много людей, и по одной причине. Внутри него находилось множество лавок и ловчонок, торговавших всякой ерундой. Киосков и торговых площадок здесь действительно было великое множество, в первую очередь, потому что ледовую арену по периметру охватывал довольно широкий коридор, в котором находились и все предприятия торговли и общественного питания. Классического советского фойе с гардеробами для зрителей в комплексе не было, в Югославии всегда было довольно тепло, и даже зимой зрители не ходили в тяжелой зимней одежде, которая требовала бы громадных гардеробов, которые в советских дворцах спорта занимали большие площади. Поэтому такая планировка с достаточно обширной общедоступной зрительской зоной была необычна для типового ледового дворца спорта советской постройки, где была четко очерченная служебная зона, куда вход посторонним посетителям и зрителям был запрещен. В ледовом дворце спорта Тиволи, в связи с тем, что он был рассчитан в том числе и на концерты, и на другие виды спорта, служебной зоны как таковой почти не было. Дирекция и медицинская часть находились на втором ярусе. На первом ярусе служебная зона была совсем крошечная, и общий коридор огибал ее по периметру. Служебная зона начиналась с короткого коридора, у входа в который сидел охранник. Здесь были раздевалки, душевые, зал для тренировок ОФП, лестница наверх в административное отделение и выход на лед для спортсменов. Пройдемте. Вот здесь находятся раздевалки. Тут женская, там мужская, а там зал для общефизической подготовки и тренировок, сказал товарищ Новак и дал знак следовать за ним в служебный коридор. В каждой раздевалке, кроме гардероба, есть туалеты и душевые, все для комфортного пребывания на нашей арене. Каждый шкафчик имеет свой уникальный ключ, который вы можете носить с собой. Оставлять в шкафу можно любое ваше имущество, открыть его посторонним ключом невозможно. Так что за свои вещи можете быть спокойны. Давайте зайдем и посмотрим, как там все устроено на примере мужской раздевалки. Новак распахнул дверь, на которой было написано по-английски «Men's Wardrobe» и красовался синий стилизованный значок мужской фигуры, и жестом пригласил внутрь. В раздевалке оказалось все прекрасно устроено. Пол покрыт мягким голубым ковролином, даже ходить по которому в обуви было неловко. У стен с двух сторон стояли деревянные шкафчики с симпатичной успокаивающей зеленой окраской и торчащими из них ключами. Выглядели они очень уютно. На каждом ключе висела бирка с нарисованным номером, что позволяло легко найти нужный ящик. Перед шкафчиками красивые коврики для переобувания. В левой части зала, у стен, располагались несколько диванов, где фигуристы могли отдохнуть в ожидании своего выхода на лед и столы, чтобы положить какие-нибудь вещи. В правой стене видно открытую дверь, ведущую в туалет с несколькими писсуарами и унитазами. Рядом с ней открыта дверь в душевую, где блестят никелем 8 душевых леек. Все сантехнические помещения отремонтированы прекрасно. Стены и пол отделаны белоснежной плиткой, а новая сантехника сверкает хромированными рукоятками кранов и гусаками смесителей и шлангов. Фигуристы и тренеры, раскрыв от удивления глаза, смотрели на это великолепие. Об душевых кабинах в ледовых дворцах спорта они только мечтали, да и вообще не понимали, зачем они нужны, ведь всегда после соревнования можно помыться дома или в гостинице. Рядом с раздевалками находился тренажерный зал, в котором были установлены самые современные тренажеры западного производства. К сожалению, ни спортсмены, ни тренеры не были знакомы с названиями и функциональными возможностями этих тренажеров. Это был словно другой мир. Помимо этого, здесь были шведская стенка и турники. Рядом с ними в пирамидах выстроилось множество штанг и гантелей разных весов. Для Арины ничего нового, все это она видела и раньше. А теперь давайте пройдем на ледовую арену, заявил товарищ Новак и махнул рукой, призывая идти за собой. Служебный коридор выводил прямиком к левому короткому борту, и когда фигуристы зашли на арену, то остановились в изумлении, такая планировка была им непривычна. Обычно калитки, из которых выходили и после прокатов, в которые заходили фигуристы, находились рядом и были сделаны в центральной части длинного борта. Здесь устроено по-другому, выходили слева, а калитка в Kiss&Cry находилась посередине длинного борта. Была велика вероятность, что фигурист в запале от проката будет путаться, что, как Арина помнила, здесь частенько бывало. Вдоль длинных бортов находились большие трибуны с зелеными пластиковыми сиденьями и с входными терминалами, находившимися на уровне второго этажа. На каждой стене висело по большому информационному табло. Во времена Арины их не было. Вместо них над льдом висел громадный видеокуб, на котором с четырех сторон в режиме реального времени показывали прокаты фигуристов, а после прокатов, пока фигуристы ожидали оценок, показывали видеоповтор выступления и выводилась информация о набранных баллах и текущем положении в турнирной таблице. На арене чувствовалось приближение праздника спорта. По периметру над трибунами развешаны флаги стран-участниц, а под поверхностью льда, в центре арены, виднелась красочная надпись World Junior Figure Skating Championships 1986, Любляна. В арене кипела работа. Телевизионщики монтировали свое оборудование, расставляли громадные телекамеры, тянули кабели. Для всего мира предполагалась прямая трансляция. Для всего мира, кроме СССР. В нем цензура сначала должна была просмотреть телепередачу и вырезать нежелательные моменты, если они возникнут, а потом, часов через 10, уже можно было пускать в эфир. Когда советские фигуристы внимательно осмотрели арену, где им предстояло продемонстрировать свои навыки, товарищ Новак жестом пригласил их следовать за собой. Вернувшись в главный коридор, товарищ Новак провел экскурсантов по нему через весь коридор. Издевается, что ли? Советские граждане смотрели на множество торговых точек, расположенных в коридоре. Чем здесь только не торговали. В первую очередь в глаза бросалось множество цветов, особенно тюльпанов. Похоже, что их специально выращивали местные фермеры для того, чтобы продавать здесь любителям спорта, которые будут бросать их на лед фигуристам. Очень много было киосков, которые торгуют мягкими игрушками и тому подобными сувенирами, которые принято бросать на лед. Были киоски, которые торгуют флагами стран-участниц соревнований. Причем здесь продавались флаги не только социалистических стран, но и капиталистических. Представить в СССР, чтобы торговали флагом США или Канады, ФРГ, Японии, такое было просто невозможно. Безопасник, товарищ Судаков, мрачно рассматривал буржуйские киоски и качал головой. Наверное, он тоже не мог понять, как в социалистической стране может продаваться подобная мерзость. Здесь же стояли киоски, в которых продавались аудиокассеты с записями западных исполнителей, плакаты со знаменитыми актерами, спортсменами, футболистами и хоккеистами. Висели большие плакаты Мухаммеда Али и Майкла Тайсона, восходящих звезд мирового бокса. Кроме того, висели большие плакаты с Брюсом Ли, Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне, Адриано Челентано, Тото Кутуньо и другими известными артистами. Несколько киосков торговали одеждой, и здесь было все. Джинсы, куртки, ветровки, все западного производства и отличного качества. Естественно, кроме тряпок, плакатов и аудиокассет, здесь находилось несколько киосков и мини-кафе, которые торговали едой на вынос. Чего здесь только не было: пицца, котлеты в булочке, так называемые бигмаки, о которых советские люди не имели понятия, сосиски в тесте, рыба в тесте, а также много блюд национальной славянской кухни. Вполне свободно продавалась Кока-Кола, Пепси-Кола и Фанта, соки в картонных упаковках. Арина мельком глянула на цену и офигела. Выданные им 1000 динаров на поверку оказались не такой уж громадной суммой, на них можно было купить пару бигмаков и пару бутылок Пепси. Ни на какие джинсы, кроссовки, дубленки этих жалких динаров не хватило бы и в помине. Поэтому сразу можно было забыть про мысли увезти отсюда что-либо из модных вещей и попытках попробовать национальную кухню. Многие фигуристы тоже увидели цены, которые особо и не скрывались и были написаны крупными цифрами, и тоже слегка приуныли. Для того, чтобы купить здесь что-то и увезти домой, нужно было контрабандой привезти из СССР столичную водку, черную икру, иконы или золото, продать все это на рынке, и только тогда появлялись бы весомые деньги, на которые можно было здесь что-то прикупить. Но этим занимались обычно хоккеисты и футболисты, которые часто ездили за границу и уже знали все входы и выходы для фарцовки. Фигуристы, да еще и подростки, были в этом отношении слишком наивными и непрокачанными. Потом товарищ Новак повел делегацию советских спортсменов на второй этаж комплекса и показал административное крыло, где находились кабинеты администрации, актовый зал, пресс-центр и медицинская часть, которая была очень большой и по сравнению с обычным медицинским кабинетом в дворцах спорта СССР, смотрелась чуть ли не как районная поликлиника. Здесь можно было не только проходить медицинские осмотры, но и проходить полноценное лечение, физиопроцедуры, рекомендованные лечащим врачом. Естественно, все это было рассчитано на местную хоккейную команду. В конце коридора находился актовый зал, к которому советская делегация постепенно пришла и из глубины которого доносились негромкие разговоры и смех. «Заходите, товарищи, добро пожиловать!» Товарищ Новак остановился у открытой двустворчатой двери из мореного дуба и пригласил входить, сделав приглашающий жест рукой и часть фразы сказав по-русски. «Ваш сектор находится слева, в самом начале помещения. Сейчас состоится общее собрание организаторов, на котором вам все расскажут подробно». Советские спортсмены с волнением вошли внутрь и, не глядя по сторонам, заняли отведенные им места. Они сели у самой двери, в первых рядах. Это были хорошие места, знак уважения от югославов. Арина прошла на самый последний ряд, выделенный для их команды, села и огляделась. Соколовская с Малининой расположились рядом с ней и тоже с любопытством стали наблюдать за происходящим. Весь актовый зал был почти полон. Спортсмены сидели, разделившись на отдельные группы, которые принадлежали отдельной стране. На сцене за столом сидели несколько мужчин, одетых в строгие официальные костюмы. На двух из них на лацкане пиджаков были фирменные значки ИСУ. Кто сейчас председатель этой международной организации, Арина, естественно, не знала, так что сказать, кто они есть по должности, не могла. Спортсмены и тренеры разных стран, немного привыкнув, начали переглядываться и смотреть друг на друга. Советские спортсмены привлекали внимание. Все-таки интерес не остановить никакими запретами. Многим спортсменам было любопытно, что же собой представляют знаменитые советские фигуристы и кто из них может стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира. То, что такие здесь определенные есть, нечего было даже и гадать. Несколько десятков лет СССР доминировал в парном катании и в танцах на льду, а с женским одиночным. Увидев, что собралась большая часть приехавших команд, слово взял рослый седоволосый мужчина с грубыми, скандинавскими чертами лица. «Дитер Болин», — шепнула Соколовская. Арина укоризненно посмотрела на подружку и покачала головой. На лацкане пиджака мужчины был значок ИСУ. Судя по его солидности, наверное, он и был президентом этой международной организации. Говорил он по-английски, с норвежским акцентом, но говорил медленно и с расстановкой, выжидая время для того, чтобы переводчики успели перевести его речь на другие языки. Впрочем, Арина понимала все прекрасно и так. «Здравствуйте, уважаемые спортсмены и тренеры, коллеги», – вежливо сказал мужчина. «Меня зовут Олаф Паульсен, я президент Международного союза конькобежцев. Позвольте поздравить вас с открытием мирового чемпионата по фигурному катанию среди юниоров 1986 года. Вы, лучшие из лучших в своих странах, приехали соревноваться за право быть первым на всей планете. Только вдумайтесь в эти слова. Выиграв этот чемпионат и даже заняв призовое место, вы окажетесь в тройке сильнейших фигуристов нашего мира. С этим я вас еще раз поздравляю». В этом месте раздались аплодисменты и советские спортсмены зааплодировали тоже, хотя наполовину не успели понять, что там сказал Олаф Паульсен. «А теперь давайте я вам расскажу по организации соревнований. Официальные соревнования начнутся 26 марта, в среду, с соревнований по обязательным фигурам у девушек и юношей. Перед ними состоится церемония открытия чемпионата. В четверг, 27 марта, будут проведены короткие программы у парников и танцоров. В пятницу, 28 марта, будут проведены короткие программы у девушек и юношей. В субботу, 29 марта, будут проведены произвольные программы у парников и танцоров. В воскресенье, 30 марта, состоится произвольная программа у юношей и девушек. В понедельник, 31 марта, будет общая церемония награждения и праздничный галоконцерт из показательных выступлений фигуристов, занявших первые 5 мест. Накануне соревнований по обязательным фигурам одиночников и одиночниц, а также коротких программ у парников и танцоров будет проведена жеребьевка. То есть, это состоится 25 марта у девушек и 25 марта у парников и танцоров, в один день. А более конкретную информацию по расписанию, времени соревнования и мероприятий вы получите в распечатанном виде. Она будет доступна каждому из вас вот здесь, на столе. Олаф Паульсен сделал короткую паузу, попил водички и продолжил. Голос выдавал в нем старого астматика. Наверное, был норвежским конькобежцем. Глава 3. собрание и расписание чемпионата. Алав Паульсин, перед тем как продолжить, показал рукой на небольшой столик у выхода, на котором лежали распечатанные листы бумаги. Умно, можно было взять расписание чемпионата, и оно всегда будет с тобой. Тренировки начнутся с завтрашнего дня, с утра, согласно графику. Одиночники будут разбиты на тренировочные группы по 6 спортсменов, а пары и танцоры по 3 дуэта в каждой, заявил Алав Паульсин. Списки тренировочных групп и расписание тренировок распечатаны и находятся вот на том столике. То есть у вас будут 2 дня на предчемпионатные тренировки. На этом у меня все с общей информацией. А теперь я передаю слово господину Николу Сплиту, президенту Федерации фигурного катания Югославии, который более подробно расскажет обо всем, об организации проживания и питания, а также транспортного сообщения. Раздались легкие аплодисменты. Алав Паульсин слегка кивнул головой, выражая благодарность, и предоставил слово другому, сидевшему рядом с ним такому же важному господину в черном костюме. «Здравствуйте, дамы и господа, товарищи!» Включил микрофон и поздоровался взявший слово мужчина. «Меня зовут Никол Сплит. Я являюсь президентом Федерации фигурного катания Социалистической Федеративной Республики Югославия. Наша организация является официальной принимающей стороной, поэтому мы отвечаем за вашу безопасность, за ваше проживание и за ваше питание. И начну с них, как с самого важного для нас. Сейчас я расскажу, как все это будет организовано. В гостинице вы уже заселились. Я надеюсь, что номера уже предоставлены вам и они всем понравились. Питаться вы будете в 2 гостиничных ресторанах. Питание многоразовое, при котором будет использоваться шведский стол, то есть что хотите и в каких количествах, то и кушайте. Питание будет предоставляться по вашим аккредитационным карточкам, которые вы сейчас получите. Есть небольшой нюанс. Рестораны по карточкам будут обслуживать спортсменов только с 8:00 утра до 23:00 вечера. В остальное время рестораны переходят на режим работы за деньги. Вам все понятно? Раздались легкие аплодисменты, а Соколовская в недоумении спросила. Это что, сколько угодно можно есть, что ли? И что такое шведский стол? Это значит бери, сколько хочешь, и что хочешь, с важностью в голосе объяснила Арина. А ты откуда знаешь? Недоверчиво блеснула глазами Соколовская. Определила, исходя из контекста, усмехнулась Арина. Слушай дальше, что скажет. Теперь насчет транспорта, продолжил Никол Сплит. От гостиницы до Ледового дворца спорта будет ходить трансферный автобус каждые 20 минут. С 7:00 утра до 23:00 часов вечера. В остальное время добраться можно будет только на такси, вызвав его с ресепшена гостиницы или с поста охраны Ледового дворца. Однако от гостиницы до Ледового дворца Тиволи 5 километров, так что и пешком пройти такое расстояние не составит никакого труда. Люди у нас гостеприимные, добрые и с охотой помогут иностранцам. А сейчас я расскажу о самом важном, о регламенте соревнований. Арина внимательно прислушалась, это была очень важная информация. Никол Сплит, президент Федерации фигурного катания Югославии, налил в стакан воду из пластиковой бутылки, стоявшей на столе, выпил и продолжил свою речь. На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров допущены 24 участника в каждом виде, и все эти квоты выбраны. Сначала затрону регламент соревнований, касающийся одиночников и одиночниц. Одиночники и одиночницы приступят к обязательным фигурам именно в таком количестве. Это 4 разминки по 6 спортсменов в каждой. После второй разминки будет заливка льда, потом соревнования будут продолжены. К коротким программам одиночники и одиночницы будут допущены в полном составе в соответствии с занятыми местами в обязательных фигурах, только в обратном порядке. Это те же самые 4 разминки по 6 спортсменов в каждой. После второй разминки будет заливка льда. Потом соревнования будут продолжены. К произвольной программе будут допущены только спортсмены, по итогам 2 раундов, обязательных фигур и короткой программы занявших первые 18 мест. Это 3 разминки по 6 спортсменов в каждой. После второй разминки состоится заливка льда. Потом соревнования будут продолжены. Среди этих 18 спортсменов и будут разыграны медали. Все понятно? Участники собрания дружно закивали головами, показывая, что все понятно. Товарищ Сплит снова налил воды, выпил и продолжил. Парники и танцоры приступят к короткой программе и обязательному танцу в количестве 24 участников. Это 4 разминки по 6 пар в каждой. После второй разминки состоится заливка льда. По итогам короткой программы только 18 пар и дуэтов, занявших первые места, будут допущены к произвольной программе и произвольному танцу. Это 3 разминки по 6 спортсменов каждый. После второй разминки будет заливка льда. Потом соревнования будут продолжены. Это то, что касается общего регламента. В частности, расписание жеребьевок, тренировок и стартов прочитайте в справочных листках, разложенных на столе у выхода. На этом с организационной частью все. Сейчас я вам раздам карточки аккредитации по списку участников, предоставленных федерациями ваших стран. Никола Сплит стал называть фамилии участников, тренеров и членов делегаций по списку. Каждый, услышав свои имя и фамилию, должен был подходить и получать аккредитационную карточку, представлявшую собой кусок пластика, на которой было написано имя, фамилия и страна спортсмена. Карточка была прикреплена к красно-сине-белой тесьме, за которую можно было носить на шее. С этой карточкой вас будут пускать в гостиницу, в гостиничные рестораны и спортивный комплекс, во все его места, в том числе в административный корпус, заявил Никола Сплит. Если потеряете карточку, обращайтесь к своему ответственному лицу в своей делегации. Карточка будет восстановлена в кратчайший срок, но все-таки это займет какое-то время, поэтому советую обращаться с ней аккуратно и хорошо наблюдать за ее наличием. А сейчас, дорогие дамы и господа, вы свободны, до завтра отдыхайте, смотрите город, наслаждайтесь своей командировкой. На этом позвольте общее собрание закончить. Вам все рассказали и показали, и теперь очередь только за вами, доказать ваш талант на деле. Помните, нас будет снимать телевидение и транслировать эти записи на весь мир. Раздались бурные аплодисменты от всех присутствующих, а американцы даже что-то закричали. Фигуристы стали вставать и подтягиваться к выходу. Но было видно, что не все спешат покидать актовый зал. Кто-то уже начал знакомиться и даже брататься. Ну что, ребята, выходим. Шеховцов встал с места, оглянулся и обвел взглядом подопечных. Сейчас решим, что делать дальше. Перед тем, как выйти из актового зала, Арина взяла 2 листа бумаги, а Соколовская прихватила 3. На одном из них было общее расписание турнира, на другом – время тренировок и состав тренировочных групп. Что у Соколовской, Арина не видела. Когда вышли из актового зала, Арина остановилась на минутку посмотреть на бумаге расписание соревнований и ледовых тренировок. Кое-что не понравилось сразу. Жеребьевка у девушек была только одна, об этом Сплит только что говорил. 25 марта, во вторник, в 10:00 утра, как раз после последней тренировки. Одна жеребьевка, не очень хорошо. На первенстве СССР после короткой программы была дополнительная жеребьевка, и она давала шанс отставшим в 2 раундах занять более выгодное стартовое место на произвольную программу, чтобы продолжить борьбу. Здесь такого не было. Для фигуриста существовала только одна попытка перетянуть судьбу на свою сторону – взять хороший стартовый номер перед обязательными фигурами. А ведь после короткой программы будет еще и отсев последних 6 участников. И расклад был очень простой. Если плохо откатаешься в обязательных фигурах, то займешь плохое стартовое время на короткую программу. Если откатаешь неважно в короткой программе или хотя бы с одной ошибкой, то упадешь в полный подвал, откуда уже не выберешься. Старт в произвольной программе будет с крайне невыгодной позицией, и практически она уже ничего не будет решать, а может быть, и вообще не попадешь в произвольную программу, заняв 19 место в короткой и выбыв из борьбы за медали. Большинству советских фигуристов это, конечно, не грозило, но все-таки было весомым звоночком, что шуточки закончились, лед скользкий, всякое может быть, жестко. Заметила Соколовская, заглянув Арине через плечо и увидев, что жеребьевка всего одна. Хм, интересно, на каком уровне Марина знает английский язык? Судя по тому, что она бегло читает, то неплохо. Соколовская посмотрела в свой лист, который взяла 3-м. Здесь были указаны все участники чемпионата во всех видах и их тренеры. По регламенту в произвольную программу отбирались только 18 участников, из которых будут созданы 3 разминки. То есть, если после короткой программы занял 19 место, то в произвольной уже не участвуешь и едешь домой. А ведь в зависимости от занятых мест зависит квота на следующий чемпионат мира. Для фигуристов стоит задача не только откатать достойно, но и сохранить максимальные 3 квоты для своей страны. И расклад здесь был простой. Полные 3 квоты можно сохранить, только если сумма двух лучших мест не должна превышать 13. Первое и 12 место сохранят для страны 3 квоты, а первое, 13 и 15, например, уже нет. Поэтому, даже заняв первое место и став чемпионкой мира, на следующий чемпионат, из-за подруг по команде, выступивших неудачно, можно потерять квоты. Расписание на соревнования было в принципе понятным и демократичным. Между соревнованиями получался день отдыха. В день проводились только два вида соревнований, что было приемлемо для спортсменов и крайне неприемлемо для зрителей, придется покупать больше билетов. Вторник, 25 марта, 10:00 жеребьевка у девушек, 11:00 жеребьевка у юношей, 12:00 жеребьевка в парном катании, 13:00 жеребьевка в танцах на льду. Среда, 26 марта, 10:00 обязательные фигуры у девушек, 15:00 обязательные фигуры у юношей. Четверг, 27 марта, 10:00 короткая программа в парном катании, 15:00 короткий танец. Пятница, 28 марта, 10:00 короткая программа у девушек, 15:00 короткая программа у юношей. Суббота, 29 марта, 10:00 произвольная программа в парном катании, 15:00 произвольный танец. Воскресенье, 30 марта, 10:00 произвольная программа у девушек, 15:00 произвольная программа у юношей. Понедельник, 31 марта, 16:00 галоконцерт участников чемпионата мира по фигурному катанию. Что-то про заливки ничего не указано, недовольно сказала Соколовская, просматривая расписание соревнований. Это, скорее всего, будет, когда будут известны итоги жеребьевки, рассудительно сказала Арина. После жеребьевки, наверное, дадут точное время выступлений вместе с заливками и распределением по разминкам. Во всяком случае, было ясно одно: 24 и 25 числа будут утренние ледовые тренировки. 24 марта с 8:30 до 9:30, 25 марта тоже с 8:30 до 9:30. Тренировочная группа номер 1, в которую входили советские и японские фигуристки. Ледовые тренировки были лишь по часу из-за большого числа участников. Впрочем, Арина думала, что, как часто бывает, половина спортсменов на тренировки забьют. Чего там тренировать за день до старта, разве что форму, чтобы не потерять. «Все ясно», — сказала Малинина. «Что сейчас будем делать, где тренеры?» Все фигуристы стояли в коридоре и разбились по своим видам спорта. Одиночницы стояли отдельно, одиночники, парники и танцоры тоже отдельно. А тренеры с ответственными лицами сейчас стояли и разговаривали друг с другом, образовав свою тесную группу. Вообще, спортсмены не собирались расходиться. Арина заметила, что фигуристы из капиталистических стран вели себя очень вальяжно и вольготно. Сборные США и Канады улыбались, стояли, шутили. Потом к ним подошли спортсмены из Англии, Франции, Италии и ФРГ и тоже включились в общую беседу. По-английски они говорили очень прилично. Японские фигуристы держались особняком, о чем-то разговаривали между собой. Китайцы держались очень стесненно и вообще ни к кому не подходили. За этим зорко следили два товарища, похожих на советского товарища Судакова, одетые во френчи защитного цвета. Особняком также стояли фигуристы из социалистических стран с непонятными флажками на спортивных костюмах. «А у тебя что по географии в школе?» – с интересом спросила Арина у Соколовской. «А что?» – Марина ответила вопросом на вопрос и с большим удивлением посмотрела на одногруппницу. «Да я вообще не понимаю, кто здесь откуда?» – сказала, призналась Арина. «Смотрю на пацанов, на девчонок, и фиг его знает кто откуда. Флаги на костюмах неизвестные. А это что, по-твоему?» Соколовская потрясла третьим листком, который был у нее в руках. На нем с двух сторон были напечатаны участники соревнований. «Так, ребята, на сегодня все официальные мероприятия закончены», сказал подошедший к своим фигуристкам Левковцев. «У нас есть предложение прогуляться по городу и посмотреть его достопримечательности. Здесь есть много чего, что можно посмотреть, а потом мы вернемся в гостиницу пешком. Так что давайте, милые дамы, на выход. Если не хотите, то трансферные автобусы ходят уже с сегодняшнего дня. Можете вполне спокойно уехать в гостиницу». «Хм», — иронично хмыкнула Соколовская, что должно было означать: «Ну сейчас, не дождетесь». Кто ж, попав в другую страну и имея возможность посмотреть, как живут люди, не использует эту возможность. Тем более погода располагала к прогулкам. Светило солнце, дул теплый ветерок, и даже иногда казалось, что вместе с запахом цветов доносится морской бриз, хотя до побережья Адриатического моря отсюда было 65 километров. Среди спортсменов чувствовалось явное возбуждение от необычности и непривычной обстановки. И похоже, все делегации решили поступить примерно так же, как и советская. Даже китайцы и японцы, выйдя из спортивного комплекса небольшими компаниями, направились в сторону парка Тиволи, в сторону его великолепных деревьев и беседок. «Мы с вами пойдем», — ответила Арина и подмигнула подружкам. Подождав, пока вся советская делегация уйдет вперед по тенистой аллее, свердловские фигуристки, не торопясь, пошли следом. Вскоре стало жарко, они сняли куртки и сели на старинную каменную скамейку в глубине аллеи. «Ну как вам тут?» – спросила Арина. «Японок видели? Они поди тройные прыгают по 6 штук за программу. Я на американок больше внимания обратила», – ответила Малинина. «Тоже все подтянутые. Будет нелегко. Чё, может, по городу пройдемся?» – предложила Соколовская. «Ходить в толпе неохота». Погуляв по городу около часа, фигуристки вернулись в гостиницу и, немного отдохнув и приведя себя в порядок, отправились перекусить в ресторан. Перед тем, как выходить, остро встал вопрос об одежде. Зачинщицей была Арина. Ей не хотелось ходить в спортивной одежде. Во-первых, жарко, во-вторых, она уже успела надоесть, потому что ходили как пацанки 3 недели. Но из обычной одежды были только вещи, которые привезли с собой, в расчете на банкет. Однако, банкета могло и не быть. Потому, рассудив, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, фигуристки оделись прилично. Арина надела свою пышную плиссированную черную юбочку до середины бедра, белую блузку в красный горох, белые колготки и черные балетки. Соколовская, короткое белое платьице, белые колготки и белые балетки, Малинина черную блузку с пышными рукавами, черную мини-юбку и черные колготки с черными балетками. «Нас так выгонит оттуда», — заявила Малинина, глядя в зеркало. «Товарищи, надо быть скромными и соответствовать облику морали советского человека и спортсмена. Так мы и соответствуем», — заявила Арина, глядя в зеркало и решая, стоит ли прибегать к косметике. Решив, что не стоит, так как еще не вечер, она обернулась и посмотрела на подруг, стоявших с нерешительным видом. «В ресторан надо одеваться соответствующе», — рассмеялась Арина. «Пойдемте, никому мы там не нужны». Однако это оказалось совсем не так. Глава 4. Ресторан «Евоптыница Любляна». Рестораны в гостинице «Любляна» находились на первом этаже. Один, под названием «Гостилна Сестица», располагался у вестибюля главного пятиэтажного корпуса. Второй ресторан, с труднопроизносимым названием «Евоптыница Любляна», в конце двухэтажного корпуса. Немного поразмышляв, девчонки решили идти в тот, что подальше, справедливо предполагая, что там народу будет поменьше. Так и оказалось. Естественно, Арина уже была в этом ресторане, так же как и в первом. В 2020 году у него была нейтральная европейская отделка, перекликающаяся с общим имиджем гостиницы. Белые стены с висящими на них картинами местных художников, никелированные бра, в углах вазы с экзотическими растениями, тихо играющая классическая музыка, люстры, свисающие на серебристых цепях с почти зеркального потолка, на котором нанесены причудливые абстрактные узоры, шершавая розовая плитка паркета на полу, выложенная в шахматном порядке с белой плиткой. Сейчас все было не так, но тоже очень симпатично. Деревянные столы с белоснежными скатертями и приборами на них, удобные стулья с бордовой мягкой обивкой и высокими изогнутыми спинками. Как раз такие потрошил Андрей Миронов в фильме «12 стульев». Обстановка похожа на альпийский трактир или старинное лыжное шале в горах Куршавеля, где Арина была на сборах с группой Брангауза. На одной из стен выложен из дикого камня настоящий камин, который в это время года, естественно, не горел. На камине стояли какие-то тарелки, вазы и фотографии давно забытых лыжников в старинных рамках. Половина стен тоже были отделаны диким камнем. На полу черно-белая плитка, выложенная в шахматном порядке, имитирующая стиль модерн начала 20 века. В целом можно было сказать, что обстановка чем-то напоминает ресторан «Арзамас», куда в своем времени Арина любила захаживать с мамой и кушать тигровые креветки с салатом из рукколы. «А здесь очень симпатично», — восхищенно пробормотала Соколовская. «Название, правда, такое, что и не выговоришь». Арина промолчала, но про себя подумала, что уж Соколовская-то наверняка посещала рестораны и кафе, когда ездила с родителями на отдых за границу. Хотя была она или нет за границей, Арина точно не знала, но предполагала, что такой влиятельный человек, как ее отец, мог организовать туристическую поездку для себя или для дочери хотя бы в социалистическую страну. Посетителей действительно было немного, и они по одежде разделились примерно наполовину. Одна половина была в спортивных костюмах, другая половина в обычной одежде. И почти все они, когда девчонки вошли в ресторан, прекратили есть и уставились на них. Да и как на них не уставиться? Такие красавицы пришли, да еще в такой модной одежде. А фигуристкам было не до того, чтобы разглядывать, кто сидел за столами. Им надо было взять еду для себя. Поскольку ни Соколовская, ни Малинина раньше не пробовали шведские столы, Арина взяла на себя ответственность за организацию процесса насыщения подружек. «Делайте, как я», – засмеялась Арина и махнула рукой, призывая их за собой. «Сначала нужно взять подносы и тарелки. Двух-трех хватит. Я возьму три. Одну под салаты, вторую под горячие и третью под десерт». В Любляне долгие годы и довольно часто проходили международные соревнования и разные мероприятия, и приезжающие спортсмены чаще всего заселялись именно в эту гостиницу. Питаться ходили тоже в этот ресторан, поэтому он часто работал в режиме столовой, без официантов, для питания спортивных делегаций и команд. Для этого в правой стене сделан большой арочный проем, имитирующий свод громадной печи, в которой был встроен стеллаж с полками, на которых стояли большие емкости с различными блюдами. Обслуживание велось по принципу «сам себе». Нужно было взять поднос из стопки, лежащий на отдельном столе, взять ложку, вилку и нож из специальных стаканов на этом же столе, взять пару-тройку требуемых тарелок и пройти к этому волшебному окошку. У окошка поставить разнос на алюминиевые направляющие и накладывать все, что хочешь и в любом количестве. Вот это да! Девчонки смотрели на обилие еды и, наверное, первый раз в жизни пожалели, что сидят на жесткой спортивной диете, которая не предполагает моментальное поступление в организм большого количества калорий. Эх, нажраться бы до отвала. Увы, эта мечта была недостижима. Здесь было все. Первыми стояли салаты из свежих овощей, с огурцами, помидорами, болгарским перцем, шпинатом, брокколи и еще бог знает какими редкими в СССР в это время года овощами. Чуть подальше салаты с креветками, анчоусами, тунцом, грибами и куриной грудкой. Названия были по-английски, и можно было прочитать «Цезарь», «Коп», «Капризе» и другие. Каким образом здесь огурцы, помидоры и свежая зелень появились в конце марта, когда в советских магазинах были лишь соленые огурцы, квашеная капуста и вялый картофель, было непонятно. Однако свежие овощи и зелень здесь явно присутствовали, нарушая все законы бытия. Конечно, можно было сделать скидку на то, что Словения находится на теплом берегу Адриатического моря, но все равно это не тропики, и недавно здесь тоже была зима, да и в целом Словения считалась горнолыжным курортом, то есть снег и морозы тут регулярно присутствовали. Значит, овощи выращивали в теплицах, но почему так не делали в родной стране? Арина бегло проконсультировала подружек, что есть что, вызвав у них определенное удивление от своей осведомленности в ресторанных блюдах, потом занялась собой. Положила в одну тарелку салаты, каждого по ложке, в другую тарелку, мясные и рыбные блюда, куриную грудку с моцареллой и помидорами, кусок припущенной форели со стручковой фасолью и грибами, в третью положила немного десерта, тирамису и яблочный джем, и все. Не дай бог, вес поползет в гору, мне хватит, сказала она и пошла к столику, взяв по пути пластиковую пол-литровую бутылку негазированной воды Акваминерале. Соколовская, несмотря на консультацию Арины, долго гадала, что себе взять, потом наложила все подряд и прошла к Арине. Малинина последовала ее примеру. Девчонки просто не знали, что есть с чем и какой вкус у всего этого. Но вкус был замечательный. Неискушенные в высокой кухне советские фигуристки приступили к еде. «Что на нас все смотрит?» – недовольно спросила Соколовская. «Мы же не на выставке». «Ну, они удивлены, что мы едим не как положено по фен-шую», – объяснила Арина. «Мы вилку не так держим, и надо ножом пользоваться, а не ковырять рыбку ложкой о тарелку, например, как ты». «Пофиг», – нагло заявила Соколовская. «Мы в институтах благородных девиц не учились». Впрочем, сами они перестали обращать внимание на тех, кто уставился на них. Закончив вкусный ужин, девчонки решили посидеть на лавочке перед отелем, так сказать, прочувствовать момент. Для них впечатления от всего здесь происходящего были абсолютно новые, такие, которые они ни разу не испытывали в своей жизни. Ведь они лучшие фигуристки своей страны в юниорском разряде. сейчас находится за границей, в Югославии. Они ходят в рестораны, живут в гостинице, как взрослые. Они модные, хорошо одетые, и многие смотрят на них, восхищаясь их красотой. Именно эти чувства ударили по их голове очень неожиданно. «Эх, постоянно бы здесь жить», – неожиданно сказала Таня Малинина, под впечатлением от нахлынувших чувств. «Ты чего?» – Соколовского моментально оглянулась и огляделась. «Ты с такими вещами шути поосторожнее. Не помнишь, что тот дяденька говорил? Затаскают потом». Однако дяденьки, который служил в КГБ, рядом не было. Зато чуть поодаль, в тени дерева, стоял капитан Федотов, который контролировал оперативную обстановку. Пока ничего подозрительного рядом с фигуристками не происходило, но расслабляться все равно не стоило, враг не дремлет. Хотя, Федотов сегодня погулял по Любляне и никакой опасности и никаких признаков национализма не заметил. Однако знал, что впечатление может быть обманчивым. Следовало продолжить наблюдение. Вдохновленный этим, Федотов решил еще раз погулять по темной округе. Вдруг да заметит что-то интересное. И ведь заметил. Фигуристки гуляли у отеля, сидели на лавочках и болтали о всякой ерунде до тех пор, пока не зажглись старинные уличные фонари, разгоняя полумрак вечера, придавший старинному городу черты сказки. Казалось, будто цветочный аромат от цветущих деревьев сгустился еще больше и висел в воздухе, как фруктовый кисель. «Хоть ножом режь, давайте посидим напоследок еще минут 10 и пойдем в номер», — предложила Соколовская и первая плюхнулась на лавочку у входа в отель. Не успели подружки присесть рядом, как неожиданно появился парень в костюме с галстуком. Фигуристки похолодели, этот парень точно был из сборной команды США. И вот он, длинноволосый, высокий, прилично одетый в костюм и галстук, в до блеска начищенных туфлях, подошел к ним и сказал: «Хилла». Девчонки с любопытством уставились на парня, не зная, что делать. Ведь только вчера им объясняли, что разговаривать с геополитическими врагами нельзя. И в этот момент Арина чуть не совершила очень большую ошибку. На миг забыв правила игры, она приветливо улыбнулась и хотела сказать «Хилла» в ответ, но тут же одумалась. В отеле было много открытых окон, в том числе и в тех, в которых не горел свет, и оттуда за ними мог смотреть кто угодно. Поэтому она лишь обратилась к подругам.